Полно. Скверно все это. Не хочу слушать. Я думала, что веселее будет. Оборвала вдруг Грушенька. Митя всполыхнулся и тотчас же перестал смеяться. Высокий пан поднялся с места и с высокомерным видом скучающего не в своей компании человека начал шагать по комнате из угла в угол, заложив за спину руки. «Ишь, зашагал!» — презрительно поглядела на него Грушенька. Митя забеспокоился, к тому же заметил, что пан на диване с раздражительным видом поглядывает на него. «Пан!» — крикнул Митя. «Выпьем, пане! И с другим паном тоже! Выпьем, панове!» Он мигом сдвинул три стакана и разлил в них шампанское. «За Польшу, панове! Пью за вашу Польшу! За польский край!» — воскликнул Митя. «Бардзо ми то мило, пане! Выпьем!» «Это мне очень приятно, пане, выпьем!» Важно и благосклонно проговорил пан на диване и взял свой стакан. «И другой пан, как и вы, ясне вельможный, бери стакан!» — хлопотал Митя. «Пан Врублевский!» — подсказал пан на диване. Пан Врублевский, раскачиваясь, подошел к столу и, стоя, принял свой стакан. «За Польшу, панове! Ура!» — прокричал Митя, подняв стакан. Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана. «Теперь за Россию, панове, и побратаемся!» «Налей нам, — сказала Грушенька, — за Россию я хочу пить». «И я, — сказал Колганов, — да и я бы тоже за Россеюшку, старую бабусеньку, — подхихикнул Максимов. «Все, все! — восклицал Митя. — Хозяин, еще бутылок!» Принесли все три оставшиеся бутылки из привезенных Митей. Митя разлил. «За Россию! Ура!» — провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих. «Как же вы, панове!» — воскликнул Митя. «Так вы так-то?» Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил. «За Россию в пределах до 772 года! Отто бардзо пенкне!» «Вот так хорошо!» — крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы. «Дурачье же вы, панове!» Сорвалось вдруг у Мити. «Пане!» — прокричали оба пана с угрозою, наставившись на Митю, как петухи. Особенно вскипел пан Врублевский. «Але не можно не иметь слабости до своего краю!» — возгласил он. «Разве можно не любить своей стороны?» «Молчать! Не ссориться! Чтобы не было ссор!» крикнула повелительно Грушенька и стукнула ножкой о пол. Лицо ее загорелось, глаза засверкали. Только что выпитый стакан сказался. Митя страшно испугался. «Панове, простите, это я виноват, я не буду». «Врублевский, пан Врублевский, я не буду». «Да молчи хоть ты-то, садись, экой глупый». Со злобной досадой огрызнулась на него Грушенька. Все уселись, все примолкли, все смотрели друг на друга. «Господа, всему я причиной!» — начал опять Митя, ничего не понявший в возгласе Грушеньки. «Ну чего же мы сидим? Ну чем же нам заняться, чтобы было весело? Опять весело!» «Ах, в самом деле, ужасно невесело!» — лениво промямлил Колганов.